Восьмое. Линия отношений и семьи. К-Н-М. Энергия третьего аркана в матрице судьбы наполняет жизнь теплом семейного очага и глубокой связью с традиционными ценностями. Эта светлая сила естественным образом ведет к созданию крепкого семейного союза, где царят взаимное уважение, забота и преемственность поколений. Обладатель этой энергии становится хранителем домашнего уюта, воплощая в себе образ мудрого родителя, будь то нежная мать, опекающая свое потомство, или заботливый отец, обеспечивающий надежный тыл. В таком доме всегда пахнет свежей выпечкой, звучит детский смех, а семейные традиции передаются как самое ценное наследство. Это энергия безусловной материнской любви, которая умеет и пожурить, и приласкать, и мудро направить. Здесь нет места эгоизму, только естественная потребность отдавать тепло своей семье, создавая то самое гнездышко, куда хочется возвращаться. Это не просто брак, а сакральный союз, где мужское и женское дополняют друг друга, как солнце и луна, вместе создавая полный цикл семейной гармонии. Но важно помнить, что эта благодатная энергия требует осознанного принятия. Нельзя стать истинной хранительницей очага по принуждению или вопреки своему сердцу. Когда императрица раскрывается в человеке естественно, она дарует ту самую тихую радость, когда сердце поет от простых вещей, первых шагов ребенка, совместных вечерних чаепитий, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Это не старомодность, а глубинная мудрость, которая делает семью настоящей крепостью в этом изменчивом мире. Возможное место, способ знакомства с партнером. Н. Третий аркан привносит в вашу судьбу утонченную женскую энергетику, которая проявится в особом сценарии знакомства. С большей вероятностью ваша встреча произойдет либо благодаря участию женщины-посредницы, это может быть мать, сестра, близкая подруга или даже профессиональная сваха, либо в месте, наполненном эстетикой и гармонией. Таким местом может стать театр с его возвышенной атмосферой, художественная выставка, где витает дух прекрасного, уютный музей с его таинственным шармом или же живописный уголок природы, располагающий к сердечному общению. Первые месяцы отношений будут наполнены взаимным восхищением. Вы будете ловить на себе восхищенные взгляды, наслаждаться легкостью общения и трепетом новых чувств. Чтобы по-настоящему покорить сердце такой женщины, важно делать акцент на статусных проявлениях внимания. Изысканные подарки, подчеркивающие ваше положение и достаток, станут тем самым ключиком, который откроет дверь в ее доверие. Это могут быть ювелирные изделия тонкой работы, элитная парфюмерия, эксклюзивные аксессуары. Главное, чтобы каждый жест говорил о вашей серьезности намерений и умении ценить прекрасное. Общий характер отношений. Отношения с обладателем третьего аркана в положительном проявлении — это дар судьбы и редкая удача. В вашем союзе естественным образом пробуждается глубокая потребность создать крепкую семейную крепость, где каждый кирпичик будет скреплен традиционными ценностями, взаимным уважением и искренней заботой. Вы словно две половинки одного целого, интуитивно понимаете, что настоящее счастье строится на доверии, общих устремлениях и желании вместе идти к процветанию. Между вами быстро возникает особая духовная близость. Вы не просто партнеры, а соратники, готовые вместе преодолевать трудности и радоваться успехам. В ваших сердцах живет общая мечта о стабильности, уютном доме, наполненном детским смехом и достатке, который позволит жить красиво и свободно. Вы оба чувствуете ответственность за будущее семьи и готовы вдохновлять друг друга на новые свершения. Финансовое благополучие для вас не просто цель, а естественное следствие вашей слаженности. Вы умеете поддерживать друг друга в карьере и бизнесе, находите разумный баланс между зарабатыванием денег и созданием теплой семейной атмосферы. Ваш дом становится местом силы, здесь царит гармония, все продумано до мелочей, а любовь с годами только крепнет. В таком союзе партнерам по плечу любые вершины. Главное — беречь вашу связь, не забывать забывать о простых радостях и всегда помнить, что вы одна команда. Тогда ваша семья станет не просто ячейкой общества, а настоящим родовым гнездом, где будут счастливы многие поколения. Ваш союз создан для глубоких, осмысленных отношений, где каждая деталь, от первых робких признаний до крепкого семейного быта, наполнена теплом и осознанностью. Вам близки классические ценности, искренние ухаживания, внимание к ритуалам, будь то красивое предложение руки или пышное свадебное торжество, уважение к старшим. Особую роль играет связь с матерями. Их благословение и мудрость станут опорой для вашей молодой семьи. Дети в таком союзе — не просто этап, а естественное продолжение вашей любви, источник радости и новых смыслов. Гармония в вашей паре строится на взаимодополнении. Когда мужчина берет на себя роль защитника и добытчика, а женщина становится хранительницей домашнего уюта и эмоционального тепла, отношения обретают прочность. Важно сохранять баланс. Мужская сила не должна превращаться в авторитарность, а женская мягкость — в зависимость. Если женщина по характеру лидер, ей стоит направлять энергию не на конкуренцию, а на мудрую поддержку, помогая супругу раскрыть его потенциал. Доверие — фундамент вашего счастья. Мужчине важно почувствовать, что в нем видят главу семьи, а не исполнителя желаний. Женщине знать, что ее заботу ценят, а не воспринимают как должное. Разделение обязанностей здесь не про границы, а про синергию. Он отвечает за внешнюю стабильность, она за атмосферу в доме, но оба вкладываются в общее благополучие. Критики нет, поддержки — да, ошибки — не повод для упреков, а уроки, которые проходят вместе. Рекомендации для построения гармоничных отношений. Ваша сила в умении сочетать традиции с современностью. Пусть в вашем доме будут и домашние пироги по бабушкиным рецептам, и смелые планы на будущее. Главное — сохранять уважение к ролям друг друга и помнить, что вы одна команда. Тогда ваша семья станет тем самым родовым гнездом, где царит любовь, а не правила ради правил. Возможные проблемы в отношениях. Точки КМ. Ключевую роль в этой семье будет играть женщина, и от того, насколько она сможет раскрыть себя в роли матери, хозяйки и жены, зависит практически все. Другой важный аспект — материальный достаток, комфортная безбедная жизнь и высокий социальный статус. Гармония в таком союзе возможна лишь при соблюдении естественного баланса энергий. Когда женщина сознательно отвергает свою созидательную природу, отказывается от материнства, пренебрегает созданием домашнего уюта, полностью переключаясь на карьерную гонку, это нарушает саму суть вашего соединения. Со временем в отношениях появится ощущение пустоты, будто в доме погасили очаг. Мужчина в такой паре неизбежно начнет искать ту недостающую теплоту и заботу на стороне. Материальная сфера — второй столб вашего счастья. Без достойного финансового обеспечения, когда приходится экономить на базовых потребностях или отказывать себе в комфорте, отношения быстро теряют свою магию. Особенно разрушительна жадность. Если партнеры перестают вкладываться в общее благополучие, считают каждую копейку вместо того, чтобы вместе стремиться к изобилию. Но даже при идеальном бытии и соблюдении ролей, без эмоциональной наполненности союз обречен. Вам обоим необходимы регулярные проявления нежности, не формальные, а искренние. Совместные яркие впечатления, путешествия, творческие проекты. Умение сохранять легкость и радость в повседневности. Без этого отношения рискуют превратиться в красивую, но безжизненную форму. Помните, ваша сила в единстве материального и духовного. Только баланс между традиционными ценностями и живыми эмоциями создаст тот союз, о котором вы мечтаете. Ревность и тотальный контроль становятся ядом для вашего союза. Постоянные подозрения, проверки телефона, беспочвенные обвинения — все это разрушает ту самую священную доверительную атмосферу, которая должна царить в вашем доме. Помните, где нет веры, там нет любви. Прекратите эту изматывающую игру в сыщиков, иначе рискуете превратить свои отношения в тюрьму для двоих. Дисбаланс сил – еще одна опасность. Если женщина, обладая более сильным характером, начинает подавлять мужчину, лишая его права голоса в важных семейных вопросах, это искажает саму природу вашего союза. Мужчина в такой паре постепенно теряет самоуважение, превращаясь в безвольную марионетку. Особенно трагично, когда это происходит незаметно, под маской «я лучше знаю, как нам жить». Но самая коварная ловушка – ошибиться в выборе партнера, увлеченные первоначальной страстью и романтикой. Когда розовые очки разбиваются о быт, может оказаться, что за красивой картинкой нет настоящей духовной близости. Вы рискуете годами жить с человеком, который вам не подходит по ценностям, просто потому что когда-то вам показалось, что это судьба. Рекомендации. Замените ревность на доверие. Контроль замените уважением к личным границам. А слепую страсть превратите в трезвую оценку совместимости. Только так вы сохраните магию ваших отношений.